Глава 5. Овраг. Варвара уже 5 минут стояла в полной тишине, без движения, вцепившись побелевшими пальцами в черенок. Огненно-рыжие волосы, ранее связанные резинкой в пучок, частично снова выбрались из связки, и локон настырно наползал на один глаз. Но Варвара не смела шелохнуться, чтобы убрать их. «Где этот гнус?» Как он смог так быстро и бесшумно выбраться из этой опрокинутой машины? В ногах нет-нет, да и проскакивала нервная дрожь от беспорядочных сигналов между «бей» и «беги». Сколько она уже тут с того момента, как гусеничный робот уехал от нее? Час? Больше? Теперь Варвара полностью поняла, что значит быть тихой, сидеть тише травы и носа не высовывать. Хотя правильнее, конечно, ниже травы и тише воды. Но формулировка оператора, случайно или специально сокращенная, отдавала какой-то своей мудростью, больше понятной теперь. Только теперь. Тише травы. Стой и не шевелись. Она несколько раз прерывисто выдохнула, пытаясь отогнать ненужные сейчас мысли досады на саму себя. Вот сейчас бы сидела где-то там, где спустилась. Тихо, как было велено, и попивала бы воду и ела галеты с джемом, которые она взяла с собой из «Тигра» вместе с несколькими консервами. Так нет, надо же было устроить трам-тарарам с ключами. Гнуса не было видно. Он либо спрятался опять в салон, либо вылез и спрятался. «Ты, наверное, мастер игры в прятки. Ишь, какое место себе нашел», — подумала Варвара без особой радости. «Чего он ждет, интересно?» — думала она. «Наверное, чтобы я занялась канистрами, а он сзади подойдет. Как бы не так». Она, наконец, нашла в себе силы и, уставшими от напряжения ногами, решила обойти полукругом немного в одну сторону, потом в другую, чтобы убедиться, что его нет прямо за джипом, который с запаской сзади и разбитой мордой. Только она сделала первый шаг, как ее ухо коснулся знакомый шум, от которого радостно забилось сердце. Далекий звук дизельного двигателя. Она никогда не думала, что может так радоваться этому. Кювет был ниже дороги, и робота, который, судя по уже слышимому перестукиванию обрезиненных башмаков гусеничной ленты, ехал, не стесняясь, по асфальту, она увидела, когда до него было пару десятков метров. Разглядев Варвару, он поравнялся с ней, оставшись на дороге, метрах в 5. «О!» — вырвалось не то удивленное, не то восхищенное оператора, разглядевшего рыжеволосую фурию с дубьем на изготовку. «Серьезная школа! Как там у вас? Лайк и подписка! Бензин нашла? Молодец! Давай, собирайся, поехали!» Варвара опустила черенок, незаметно закатив глаза от неимоверного облегчения. «Сейчас заправлюсь только», — устало ответила она. «Не успела, что ли? Время-то было полно. А, не шуметь, чтобы». «Молодец, Варвара, правильно», — похвалил оператор. Варвара не стала ничего объяснять. А что объяснять, когда пусть не громко, но работает дизель, расстояние метров 5, а кричать ему нет ни сил, ни смысла. Хотя он, судя по всему, звуки хорошо улавливает, даром что железный. Она подошла к Яве и аккуратно поставила черенок у разбитой морды джипа. На фоне гусеничного робота с пулеметами и вполне себе бодрого голоса того самого молодого оператора ее оружие, которое есть черенок, даже для нее стали смешны. «Надо будет что-то придумать», — решила она сама для себя и принялась за дело. Смешала бензин и масло в нужной пропорции и залила в бак. На все про все минуты полторы. Вишневая стала с полным баком, а в канистре даже осталось еще литров 5 уже готовой смеси. «Куда ее?» На мотоцикл не прикрепишь, некуда. Придется оставить. Со страстным желанием убраться скорее из этого места, она пыркнула кикстартером и вылетела из проклятого кювета на свободу, крутнув шиной по асфальту полукруг. «Умеешь», — оценил оператор. «Теперь давай дуй за мной. Дорога от страшного чиста. Мелочь кое-где побирается, но вроде еще слишком свежая». Варвара не стала спрашивать, от какого именно страшного чиста дорога, куда ехать и зачем. Она просто была рада тому, что наконец может делать хоть что-то, а не стоять с черенком на изготовку перед неизвестностью. Если бы ДПР скатился к Варваре и проехал чуть дальше, он бы обнаружил прячущегося вплотную за колесом джипа, тощего гнуса в рваной клетчатой рубахе с блестящим гаечным ключом на 36. У робота сзади на несколько метров мертвая зона, не видно ничего из-за двигателя. Стоп-сигналов нет, тормоза моментальные, близко не липни, поняла? Варвара положительно кивнула вместо ответа. ДПР, крутнувшись на 180, поставив двигатель назад, уверенно двинулся по асфальту туда, откуда приехал. Да, стартовал он быстро. Практически прыгал с места без пробуксовки и предупреждения. Варвара соревновательным взглядом оценила его возможности. Но выше 50 км в час он уже не шел. Возможно, оператор не давал хода, а может быть, железный и не мог. У Явы же только-только начинала нормально себя чувствовать и требовать хода третья передача. И рука сама тянулась крутнуть короткоходовую газульку. Разумеется, Варвара сейчас уже была в разы умнее, чем минут 15 назад, и никакой самодеятельности себе не позволяла. Сказано же, дуй за мной. Значит, за мной. Путь, который они преодолели, оказался для мотоцикла очень короток. Километра 3, может чуть больше по трассе, полной вставших машин и еще более полными черными кюветами, где в правой части дороги автомобилей было значительно больше, чем в левой. Неубранное пшеничное поле с черными росчерками и круглыми многометровыми кляксами смерти с обоих сторон дороги отделялось плотной, уже практически мертвой лесополосой с правой стороны, а с левой – ее обрывками. С левой стороны поле заканчивалось леском, таким же черным и страшным. Только несколько все еще живых кленов, не имеющие возможности сбежать, словно приговоренные, ждали своего часа среди уже мертвых собратьев. Робот свернул именно в этот лесной участок. Здесь странно пахло. Отработанным маслом или сигаретами, чем-то подожженным или перегретым, но дыма не наблюдалось. Робот проехал в лесок по своим же следам в черно-желтой лесной подстилке, встал на небольшую возвышенность и заглушил двигатель. Тут же его башенки начали прерывисто вращаться, очевидно сканируя широкие просветы между стволами и ища другие известные только оператору признаки. «Порядок», — заявил оператор. «Так, теперь инструкция. Глуши мотор, подходи», — скомандовал он. Варвара послушно заглушила вишневую и подошла к роботу. Она с удивлением обнаружила, что не все опавшие листья почернели. Видимо, те, что слетели по естественным причинам, поскольку уже был октябрь, были большей частью мертвы, и гнус смог с них выжать только небольшие участки. В результате опавший кленовый лист имел кружевные узоры, где осыпавшийся черным прах обнажал тончайшие паутинки и кружева жилок листа. Это было даже немного красиво. Варвара подняла один такой лист и, крутя за черенок, постаралась запомнить, как это выглядит. Червоточины, позже посыпавшиеся прахом, были ближе к центру листа. Видимо, там еще было то, что мог откачать гнус. А края, высохшие ранее, потемнели до ржавчины, но сохранили форму. Если бы найти такой лист весной, после зимы, то вряд ли бы он удивил ее чем-то. Но сейчас, как и тысячи других, опавших с первыми ночными холодами, он под воздействием гнуса постарел на несколько месяцев. Оператор сделал паузу, выжидая, когда девушка соберется с мыслями и обратит на него свое внимание. Наконец она отбросила листочек в сторону и встала в паре метров от робота. Сегодня мы опять наблюдали, что кто-то чистит Альфа-Гнус, и часть Альфа-Гнуса — это наши бывшие разведы. Ты сама видела вчера, что группа погибла на возврате. Это не первое. Гнус забрал и заразил очередной операторский расчет, такой как наш. Именно поэтому мы не разглашаем своих позывных, не координируем действия, не имеем возможности выйти из укрытий и имеем другую кучу проблем. «Это понятно?» – спросил оператор. «Понятно», – кивнула Варвара, прикидывая, когда ей можно будет съесть галету с джемом. «Все частоты сканируются альфа-гнусом. Самое худшее, что мы не знаем, кому верить». Если кто-то выходит на связь, мы не спешим откликаться. В целом, сейчас никто ни к кому не навязывается. Все примерно в одном положении. Никто никому не верит, особенно если связь прерывалась более чем на двое суток. Гнусом может оказаться любой, кого ты не видишь лично. Поняла? Оператор сделал паузу. «Угу». Отозвалась Варвара, от которой, видимо, требовалось голосом поддерживать связь. «Точно поняла», — переспросил оператор. «Ну, поняла. А что мне теперь вам не верить?» — вопросом на вопрос ответила Варвара. «Вот в том-то и дело, Варвара, что верить некому. Точно так же и с центрами нашими управления. Гнус уже в Москве располагается». Стольких ребят наших из укрытий приказом вывели, всех в расход. Понимаешь, в каком мы положении? Помощи ждать неоткуда. Ни нам, ни тебе, ни мне никто помогать не будет. «Да», — растерянно хлопнула глазами Варвара. «Да», — подтвердил оператор. «И что теперь мне делать? Куда идти?» — расстроилась Варвара. Ей обоснованно стало обидно и тревожно. Действительно, куда? Она даже понятия не имеет, что сейчас делать. Она шмыгнула носом, глаза защипала. «Погоди, погоди, Рыжик!» Голос молодого оператора сменился на теплый голос дяди Миши. «Мы тебя одну не оставим, ни под каким соусом, ни под соевым, ни под шашлычным, ни под томатным. Ага, не реви!» «Я и не реву», — сдерживая слезы, дрожащим голосом ответила Варвара. «Вот и молодец, Рыжик, потом поревем вместе, если что. Хорошо?» «Хорошо», — все еще сдавленно ответила девушка, но камеры робота смогли зафиксировать ее слабую улыбку. «Тогда давай следующее сделаем. Мы тебя охранять будем, а ты нам помогать. Хорошо?» Словно пытаясь заглянуть в глаза, спросил дядя Миша. «Ладно, только я кушать хочу», — пожаловалась Варвара. «Это правильно, это верно», — похвалил оператор. «Только давай чуть с обедом обождем. Я что хочу, чтобы ты сделала? Мы сейчас проедем вниз. Там лесок кончается, потом овраг, дорога, поле». Там будут трупы, разведов наших, которые гнусом стали, и ДПР точно такой же, как этот. Ну, почти. Надо будет ленты с того робота достать и на этот переставить. Перезарядить, то есть нас. Патроны с него на нас переставить. Сделаешь? Ладно, уже с облегчением кивнула Варвара. И потом уже сиди, занимайся приемом пищи, а я тебя охранять буду. У меня и пулеметики будут заряжены, и тебе спокойнее, и нам. Трупов не испугаешься?» «Не-а», — отрицательно махнула рыжей копной волос Варвара. «Ну и добро. Давай тогда порядка 500 метров вон в ту сторону, куда передок у тележки смотрит. Вон туда ориентир. Все сделаем, там и отдохнем. Вопросы есть, смелая наша?» Варвара вздохнула. Все-таки оставаться одной ей не хотелось, а тут хоть и через железного робота, но все-таки с людьми, еще и защита от гнуса. Пулеметы все-таки. «А почему у того робота есть патроны, а у вас нет?» «Потому что мы гнуса уничтожали и огнем, и ходом, а операторы того ДПРа сразу под заражение попали. Робот их вместо службы в укрытии стоял». А после, когда уже гнус управлять им начал, Он, конечно, ни одного выстрела в сторону заразы не сделал, поэтому и боеприпас у него весь почти сохранен», — ответил дядя Миша. «А как они под заражение попали?» — продолжила спрашивать Варвара. «Кто знает. Наверное, вышли из укрытия наружу, там их и приняли. У нас же еще беспилотники есть для осмотра сверху, но их заправлять надо, обслуживать. Для этого выходить из укрытия надо, но лучше не рисковать. Получается, что у Гнуса есть беспилотники, а у нас нет. Им-то уже можно выходить, да и вообще всерьез прятаться им смысла нет. Поэтому мы и ДПР стараемся особо не светить и к своей точке не вести, понимаешь? Альфа-Гнус — это военные специалисты в основном. Вот они тылы свои зачищают. Нас, то есть операторов, да разведку, ретрансляторы, связь. В общем, все, что может им навредить, выбивают», — пояснил дядя Миша. «А-а-а», — протянула Варвара. «А вас не заразят?» — озабоченно спросила она. «Ну, после заражения, если человек не без сознания, минут 15 у него есть. Зараза быстро мозг отключает с каких-то там центров и начинает людскую личность перекрывать. Я тебе точно не скажу, наблюдали всякое. Но в целом мы лучше самоотводом уйдем, чем вот так, в нелюдское впасть. Уж извини», — непонятно за что извинился дядя Миша. Возникла неловкая пауза, в тишине которой слышалось потрескивание рассыхающейся мертвой коры и легкий перестук падающих черных листьев, ставших твердыми и ломкими. «Ну, поехали», — вернулся в разговор он. «Ага», — кивнула Варвара. Через полторы минуты они были на месте. Лесок, из которого они выехали относительно бескрайнего пшеничного поля, был на небольшой возвышенности и прерывался пологим, стянутым мертвыми ивами оврагом. Буквально несколько метров высоты возвышенности давали вид на далекие просторы, большей частью уже полегшей пшеницы. Слева, под синеватой дымкой, вдалеке угадывался населенный пункт под названием Локоть, а впереди и правее еще один странного цвета лес. Почему странного? Потому что непривычное для взгляда смешение черных мертвых деревьев и желто-зеленых включений поначалу вводило в ступор. Само же поле, как и то, что виднелось вдоль трассы, тоже было перечеркнуто черными полосами, иногда прерывающимися, и отмечено многометровыми кляксами. Но было и несколько жирнючих полос на сотню или больше метров шириной, которые появлялись из ниоткуда, прерывались и спустя множество метров появлялись опять. «Ой, а эти огромные черные дороги кто оставил?» — с ужасом спросила девушка. «Это тот, с кем нам встречаться никак нельзя, Варвара». «Это Валдарнийский танк», — оператор вздохнул. «Основной пожиратель жизни. На сотни метров дотягивается. Увидишь, пожалеешь. Лучше не смотри, если что. Хорошо?» Гнус в целом на механические звуки не особо внимателен, а на человеческий голос, именно на живой, реагирует моментально. Даже если вокруг относительно шумно. «Не знаю, как выделяет. В общем, ну его к черту. Давай лучше не будем отвлекаться, а займемся духоподъемным перезаряжанием пулеметов», — как можно веселее предложил дядя Миша. «Ну давайте», — согласилась Варвара. «Значит так, ДПР вот там во овраге стоит заивником, он обездвижен. Я рядом встану, подскажу, как перезарядиться, и сразу, как закончим с перезарядкой, выползу наверх. Из оврага углов может не хватить вверх стрелять в случае чего. Потом внизу три тела разведчиков наших будет. Они бывшие наши, теперь это уже Гнус. Метров через 50 по одному будут лежать. Их надо будет обыскать, проверить, что по карманам. Покажешь потом нам на камеры, что найдешь. Вдруг информация. А потом прием пищи. Как тебе такой план?» Варвара только кивнула. Какие могут быть от нее возражения, если все уже за нее распланировано? «Ну, тогда за мной», — Негромко скомандовал дядя Миша и, пустив легкий дымок дизеля, двинулся с места. Еще через пару минут, осторожно спустившись по сыпучему склону оврага, они встали у точно такого же ДПР, как и дяди Миши. Разве что в сравнении с обездвиженным роботом их робот был гораздо замызганнее и пошарпаннее. Варвара с некоторым уважением посмотрела на своего робота, на несколько глубоких царапин, на черные присохшие частички какой-то грязюки возле глазков на башенках, на копченую помятую выхлопную трубу с большим глушителем, бубнившую что-то на своем дизельном языке, на сгустки черного праха, понабившемуся в ходовой части, в тех местах, где хоть немного проступала смазка. Да и еще у чужого робота сзади за двигателем была циркулярная пила и какая-то раскладная клешня на шарнирах. А у ее робота сзади торчала прокопченная труба, словно хвостик у собаки, внутри которой была еще одна диаметром поменьше. «Вы грязный очень, дядя Миша», — сказала она наконец. «Я?» — растерялся оператор. «В каком смысле?» «Ну, робот ваш грязный очень. Этот чистый. Вы можете на него пересесть, переключиться, то есть», — предложила Варвара. «А», — понял оператор, — «грязный. Ну да, мы же работаем. Куда без этого?» «Не, переключиться нет. Ладно, давай перезаряжаться. Сначала открываем крышку приемника». Спустя полчаса перезарядка была окончена. Варвара была уже без куртки, в одной светлой футболке, с растрепанными рыжими волосами, в которых уже торчали черно-серые палочки от осыпающейся мертвой ивы. За эти полчаса она несколько раз прищемила палец, один раз прям очень больно. Чуть не сломала ноготь и получила несколько ссадин до локтя, пока вытаскивала и перекладывала тяжелейшие пулеметные ленты в спрятанные в туне ходовой тележки патронный короб. Но, наконец, стукнув кулачком до щелчка по железной крышке, дождалась, пока системы ДПР протестируют что-то свое, и довольный голос дяди Миши, не скупившийся всю дорогу на приглушенных динамиках на похвалы и поддержку, не провозгласит окончание операции. С не меньшим облегчением выдохнув, Варвара надела куртку, тот самый красивый и удобный рюкзак, отпив еще не менее полулитра воды и присела на мотоцикл, переводя дух. ДПР-127, последние три цифры которого, оказывается, обозначали калибр пулемета 12,7 мм, бодро рыкнул двигателем, вылез из оврага и встал на дороге у края поля. Теперь пришло время осмотреть трупы. Один из них, лежавший навзничь, ногами к ней в странной синеватой гимнастерке. Его слегка присыпало желтым песком и черным тленом. Вздохнув, Варвара, толкая легкий мотоцикл перед собой, пошла к нему. Задание было осмотреть, значит, надо осмотреть. Гусеничный робот встал наверху со стороны поля и, заглушив двигатель, замер, превратившись на этот раз в опасного пулеметного стража. До тела в синей гимнастерке оставалось всего ничего, как Варвара заметила некоторое движение на желтом песочном склоне оврага. Ящерка. Небольшая серо-зеленая ящерка размером с половину ладони. Она суетливо карабкалась наверх по склону, но желтые песчинки осыпались под ее лапками, и она съезжала вниз, замирая на несколько секунд. Справа и слева от нее были черные пеньки погибшей травы, и по ним она могла бы легко вскарабкаться наверх, но почему-то она не хотела пользоваться этими вполне пригодными для ее подъема дорожками. Отметив ее как нечто удивительное, Варвара прошла мимо и остановилась уже совсем близко к телу. К ее ужасу у трупа не было головы. Точнее, задняя часть головы, словно выбитая изнутри взрывом, была без черепной коробки, а остатки лица, превратившиеся в маленькую черную скукоженную маску, пугали ее своей неестественностью. Военная форма свободно болталась на худющей мумии, которая своей высушенностью и изможденностью была сильно похожа на тех людей в автомобилях. Девушка закрыла рот рукой, сдерживая возглас. И вот это ей надо было обыскать. Она беспомощно обернулась на ДПР, чью верхнюю часть она только и могла увидеть отсюда. Очень хотелось пожаловаться и отпроситься от этой отвратительной процедуры. Даже сделала жалостливое лицо, но несколько секунд, транслируя свое настроение на камеру робота, она не увидела и не услышала никакой реакции от железного надзирателя. Возможно, его камеры не имели такого угла обзора. А может быть, оператор просто не стал обращать на это внимания. Но зато она заметила что-то другое. Ящерка, которая всего минуту назад бойко карабкалась по осыпающемуся склону оврага, застыла внизу своей уменьшенной, скрученной в кольцо копией, словно она пыталась укусить себя за хвост. «Гнус! Гнус рядом!» Варвара почувствовала, как удары ее сердца отбивают ребра изнутри, передавая удар на лямку рюкзака, и, казалось, заставляя даже рюкзак подрагивать в такт биению. Само собой вспомнились слова, что гнус реагирует на человеческий голос, особенно этот волдарниец, которого ей лучше не видеть. Сняв с боковой подножки вишневую, она развернула ее, чуть не наехав на ноги мертвеца. Села и только потом со всей дури толкнула кикстартер, добавив газку таким образом, что послушная приказу Ява пролетела первые 10 метров, подняв переднее колесо. Вылетев растрепанной огненной фурией из оврага, Варвара, крутнув пятак, долетела до гусеничного робота, пока облако поднятой ею пыли внизу еще не осело и наполовину. С той стороны оврага был небольшой, словно выгоревший пригорок, закрывавший часть леса. Башенки ДПР медленно вращались, сканируя местность. «Ты чего?» — едва слышно произнесли динамики. «Тут гнус!» — громким шепотом с расширенными голубыми глазами ответила Варвара. «Не вижу. Нет сигнатур», — ответил дядя Миша. «Там ящерка внизу была живая, когда я шла, а потом скрутилась, маленькая стала, лежит, не шевелится», — все так же громким шепотом сказала Варвара, наклонившись к роботу. «Вот погонь!» — процедил сквозь зубы оператор. Но это уже относилось не к словам Рыжика. На пригорок напротив них, за оврагом, вышло с десяток человек. Для Варвары, все еще не привыкшей к такой резкой смене ролей, на первый взгляд это, может, и были люди. Но для операторов робота это было то, что они тщетно уничтожали уже с десяток дней и пулеметами, и раструбами иссякшего огнемета, и ходом. Посменно, сменяя друг друга, отдавая позиции, отступая, теряя людей и надежду, и даже доверие к своим товарищам, не появившимся вовремя на связи. Впрочем, одного из вышедших на пригорок людей Варвара знала. Это был тот самый худой мужчина в замызганных кровью джинсах, рваной клетчатой рубахе и большим блестящим гаечным ключом в руках. Тогда его взгляд за лобовым стеклом опрокинутой на бок машины был взглядом животного, пытающегося понять, как совладать со своей добычей. Вот и сейчас его взгляд отличался от остальных. Других, в основном мужчин и всего пары женщин, безучастно смотрящих на нее своими тусклыми, пораженными желтизной и тошнотворной йодностью глазами. «Ой, а этого я знаю!» Опешив от неожиданности, негромко сказала Варвара. «Кого?» — уже чуть добавив громкости, спросил оператор. «Вон того, с ключом. Он в машине был опрокинутый. Смотрел на меня», — ответила Варвара, понимая страшную взаимосвязь того и этих событий. «Почему не сказала?» — голос дяди Миши вдруг изменился, стал жестким, холодным и серым, как металл. «Ну, я...» — проблеяла Варвара. Я не знала, что надо обязательно говорить». Оператор выдохнул. Было слышно, что он заставил себя успокоиться. «Этот самый старый из них, по глазам вижу, и температура у него повыше, чем у остальных. Этот уже давно в себя пришел, вот стоит, анализирует», — ответил оператор также сквозь зубы. «Они только пока свежие, безмозглые и доверчивые. Дальше умнеть начинают, особенно когда жрать надо, сволочи. Видишь, как ключ держит? Хватка крепкая, правильная. Моторика налажена. Блин». «А что теперь делать-то?» — спросила Варвара, вспоминая почему-то про оставленный где-то там в лесополосе черенок. «Пока ждем. Они не уйдут, это факт. И не отстанут уже, это тоже факт. Они все что угодно сделают, чтобы заразу передать. Но ты еще маленькая. Вот сейчас они думают, оценивают риски. Точнее, думает только этот с ключом, остальные еще не в курсе. Свежие слишком». Из-за пригорка поднялось еще несколько перерожденных. Грязные и чистые, словно только что из дома, одетые в обычную одежду и в особого покроя шмот, со старыми дешевыми наколками на пятнистой коже и с крупными красивыми украшениями. Но сейчас они все были равны. Все посыпанные грязно-коричневыми пятнами, размерами от ноготок до яичного желтка. Иногда йодные пятна сходились прожилками друг с другом и напоминали кляксы. Медленно растущие кляксы по всей поверхности тела. А в действительности и сквозь всю плоть. Варвара сглотнула, снова захотелось пить. Но если бы у нее был бутерброд, например, с маслом и бабушкиным малиновым вареньем, она бы, несмотря даже на эти отвратительные рожи, все равно бы начала его есть даже сейчас. Но бутерброда с малиновым вареньем не было, а жуткий, стоящий по ту сторону оврага на пригорке гнус, был. «Так, господа зрители, по ту сторону портьеры, какого вашего пятнистого лешего тут собрались?» Вдруг достаточно громко издали динамики робота. Варвара вздрогнула от неожиданности. «Неприятностей ищете?» Гнус медленно повернул головы с Варвары на робота. Только тот, худой с ключом, сделал это одними своими йодными глазами. «Кто-то будет говорить тут, или мне вам неприятности устроить?» Уверенно спросил оператор, едва шевельнув стволами пулемета. Худой мужичок с гаечным ключом наклонил голову. Этот, судя по всему, знал, о чем идет речь, и инстинкт самосохранения у него работал быстрее, чем у остальных. Бросив просящий, какой-то собачий взгляд на Варвару, он развернулся и пошел обратно в лесок, задевая плечами стоявших у него на пути. Через несколько секунд и остальные медленно развернулись и пошли за ним, постепенно спускаясь с той стороны пригорка и теряясь из вида. «Что все?» — выдохнула Варвара, не веря своему счастью. «Какой там?» — приглушив динамики, ответил дядя Миша. «Теперь придется каждого уничтожить. Хорошо, хоть перезарядились. Они же теперь тебя все видели». «Будут по следу идти и день, и ночь. След они хорошо держат, не знаю как. Если бы ты мне сразу сказала, мы бы его на месте одного шлепнули, а теперь каждого надо разобрать. Патрон тратим». «Эх», — раздосадованно сказал он. «Ну я же не знала», — упавшим голосом попыталась оправдаться девушка. «К тебе, Рыжик, вопросов нет». «Надо было тебе объяснить это, но в голову такое сразу и не придет. Не было таких случаев. Теперь слушай, что мы будем делать».